Часть турков перебил, часть захватил в плен, а потом многих раздарил. Збышка и Мацка страшно обрадовались, получив такой замечательный подарок. С невольниками в те времена было особенно туго, и обладатель их мог почитать себя богатым человеком. А тем временем пришел и сам Завиша в сопровождении Повалы и Пашка Злодзея из Бискупиц. Все они принимали участие в спасении Збышка и были рады, что все кончилось благополучно. Щедрый пан Истачева принес широкую, богатую попону для коня, отороченную спереди золотой бахромой. Пашка подарил венгерский меч. Потом пришли Лис из Торговиска, Фарурей, Икшон из Козеглу с Марцином. И, наконец, Зындром, все с полными руками. С радостью в сердце приветствовал их Збышка, счастливый и потому, что получил такие подарки, и потому, что самые славные рыцари королевства оказывают ему свое расположение. Они расспрашивали его об отъезде и о здоровье Мацка, как люди опытные, хоть и молодые, советовали всякие чудодейственные снадобья и мазь для ран. Но Мацка только поручал Збышка их попечению, а сам собирался помирать. Трудно жить со осколком железа под ребрами. Старик жаловался, что все время плюет кровью и не может есть. Квартал ущенных орехов, кружок колбасы да миска яичницы — вот и вся его еда за целый день. Отец Цыбик несколько раз пускал ему кровь, полагая, что таким образом оттянет жар от сердца и вернет аппетит. Но и это не помогло. Однако Мацка так был рад подаркам, которые получил племянник, что в эту минуту почувствовал себя получше. И когда купец Амылей велел принести бочонок вина, чтобы попотчевать столь славных гостей, старик сел вместе с ними за чару. За столом завели разговор о спасении Збышка и о его обручении с Дануськой. Рыцари не сомневались, что Юрант из Спыхова не станет противиться воле княгини, особенно если Збышка отомстит за мать Дануськи и добудет обещанные павлиньи чубы. «Но только не знаем мы, — сказал Завиша, — захочет ли Лихтенштейн драться с тобой, ведь он монах и к тому же один из магистров ордена. Мало того, люди из его свиты говорили, будто со временем он может стать великим магистром. Откажется драться, честь свою замарает, — заметил Лис. «Нет», — возразил Завиша, — «он не светский рыцарь, а монахам не дозволяется драться на поединке». «Да, но они часто это делают». «Это потому, что в ордене перестали блюсти законы. Дают монахи всякие обеты, а слава идет, что к вящему соблазну христианского мира. Они только и делают, что нарушают свои обеты. Но драться не на жизнь, а на смерть. Крестоносец, особенно Комтур, может, и не станет. Ну, тогда ты его только на войне сыщешь. Так ведь поговаривают, будто войны не будет, — сказал Збышка. Будто крестоносцы страшатся нашего народа. Недолго будет этот мир, — возразил Зындром. Не может быть мира с волком, который привык жить чужим. А тем временем нам, может, придется сразиться с Тимуром Хромым, — сказал Повала. Эдигей разбил князя Витовта, это уж доподлинно известно. Доподлинно, и воевода Спытка не вернулся, — подхватил Пашка Злодзей. И много литовских князей полегло в бою. Покойная королева предсказывала, что так оно будет, — сказал пан Истачева. Да, придется нам, пожалуй, двинуться на Тимура. И разговор перешел на литовский поход против татар. Не оставалось уже никакого сомнения, что князь Витовт, полководец не столько опытный, сколько горячий, потерпел страшное поражение на Ворскле. Причем пало множество литовских и русских бояр, а с ними горсточка польских рыцарей-охотников. Рыцари, собравшиеся у Амылея, особенно сокрушались об участи молодого Спытка из Мельштейна, самого знатного вельможи во всем королевстве, который по доброй воле отправился в поход и после битвы пропал без вести.